Глава 30. Обещанное страдание. Все же матерь вернулась на Мэроу. Она вознамерилась дать своим детям шанс на искупление. Прародительница решила испытать на себе всю прелесть мирской жизни. Но, оказавшись в смертном теле, потеряла способность вернуться в огонь. Книга отца и матери, глава 30. Новый Завет. 4 месяца пути остаются за плечами. Мое бренное, исхудавшее тело наконец-то прибыло в место назначения. Я не знала, куда мы плывем, и, увидев черные пики старого замка Равков, опешила. Нас встретили как королей, не меньше. На берегу стояли десятки шеренг воинов, полностью в амуниции и при оружии. Мечи, кинжалы, луки и стрелы – все в черно-золотых тонах. Я еле шла по кораблю, так старалась спуститься на землю, что оступилась дважды и во второй раз рухнула на покачивающуюся мачту. Бастиан помог мне. Он без лишних слов или позволений взял меня на руки и вынес с убийственного для моего организма корабля. На нас все смотрели. Я видела, как воины провожали нас взглядом, стоило нам пройти мимо них. Наши спутники, даже Гвиана, никак не прокомментировали увиденное. Да что греха таить, я бы сама не дошла. Ноги не слушались, а сил хватало лишь на то, чтобы дышать. Бастиан нес меня долго и не проронил за весь путь ни единого слова. Оказавшись в какой-то комнате, где меня уже ожидали несколько слуг и ведьма ворожея, принц опустил меня на кровать. Я встретила ворожею. Еще одну. Поистине удивительная алая луна. За нее со мной произошло слишком много всего. Дальше я не знаю, что со мной делали, после того, как меня напичкали отваром из каких-то дурно пахнущих трав, я уснула. А когда проснулась, обнаружила, что нахожусь в огромных покоях, лежу на широченной кровати. Мне не доставило труда понять, чьи это покои. Везде лежали мечи и кинжалы. А одежда, что была небрежно накинута на большом комоде у распахнутого окна, оказалась черного цвета с золотыми узорами. Явно меня разместили не в покоях короля, значит, это жилище принца. Гостеприимно. Сажусь на мягких перинах, потягиваюсь и проверяю кинжал. Кажется, что он торчит из кармана сильнее, чем раньше. Встаю с кровати и плетусь к выходу. За дверью меня ожидает Ромен. Маг смотрит четко перед собой, и вообще он больше похож на безжизненное изваяние, нежели на все еще дышащее существо. «Ты снова моя нянька?» – спрашиваю я. «Моя самая незавидная работа», – отвечает он. Ромен переводит на меня взгляд, оглядывает с головы до ног и задерживается на сапоге, где лежит кинжал. Судьба клинка, как и моя, уже предрешена. Не думаю, что мое благополучие заботит мага, но его явно смущает сила клинка, которой теперь обладаю ненавистная я. «Где Равк?» – спрашиваю у Ромена. «После ваших лапзаний на палубе могла бы и по имени его называть». «Тебя это не касается». «А тебя, к сожалению, касается». «К чему это? Я ведь не говорю тебе о том, как ты поглядываешь на Гвиану». «Не было такого». «Было, и не один раз», ожидая, что Ромен продолжит пустой разговор или хотя бы разозлится, но он неожиданно улыбается. Скупо, так что практически невозможно рассмотреть, но он улыбается. «Теперь я понял». «Что ты понял?» «Понял, чем ты его зацепила». Мы оба понимаем, что речь идет о Бастиане. Оба предпочитаем не продолжать разговор. Маг кивает налево, разворачивается и уходит куда-то. Я плетусь за ним. Проходим по коридорам замка, когда я тут была в последний раз, то дала Бастиану слово, и еще была супругой Эмита. Он был жив. Королеве отрубили голову. Я даже не знаю, как относиться к этому замку, но жду подвоха за каждым поворотом. Ничего хорошего эти стены мне не принесут. Он за дверью. Говорит маг, кивает на резные створки и уходит. Провожаю Ромена взглядом, без стука открываю дверь и вхожу внутрь. Равк в помещении не один. Он сидит на резном стуле, рядом с ним стоит старая ведьма и, не прекращая, рисует круги в воздухе. И в этом самом круге я вижу короля Равков. Подобное я видела на казни Гвианы. «А вот и она», — говорит Бастиан и призывает меня к себе рукой. Медленно подхожу к нему, но не свожу взгляда с короля. Тот, в свою очередь, внимательно наблюдает за мной. «Кажется, я тебя видел», — говорит король, слегка нахмурив брови. «Да, она была на званом балу», — отвечает за меня принц. «И это она должна спасти Мэроу?» — неверя спрашивает король. «Она это сделает», — произнося это, Равк бросает на меня короткий взгляд. Король переводит внимательный взгляд на младшего брата и спрашивает. «Ты уверен, что охотница справится?» «Безусловно», — отвечает Бастиан. «Так тому и быть», — говорит король и взмахом руки дает приказ ведьме. Она перестает использовать магию, окно пропадает. «Ты свободна, Димера», — говорит Равк, и ведьма уходит. Принц кивает мне на соседний стул, и я сажусь. Не ожидала увидеть короля. Он мне не нравится. «Ты все рассказал брату?» – спрашиваю я. «Да. Он поддерживает нас и поможет пройти сквозь Ищея Конриеты до самого Ваала». «Удивительно. Он даст нам войско?» «Нет. Но я могу распоряжаться равками, которые служат под моим началом уже много алых лун». «Они преданы тебе?» «До тех пор, пока я предан короне». Они будут служить мне до последнего вздоха. Каково это – управлять таким большим количеством существ? Я бы не справилась. Уверена, что постоянно была бы чем-то недовольна. Ясно. Где остальные? Равк приподнимает брови и откидывается на спинку стула. Все его движения по-прежнему ленивы и плавны. «Могу предположить», – начинает он, слегка сощурив глаза – «что сразу после пробуждения ты пошла искать меня?» «Да». «Лестно. Не читай мысли». Бастиан лениво улыбается, но улыбка не отражается в его глазах. Принц устало проводит рукой по лицу, и я спрашиваю. «О чем ты говорил с древнейшей? Что у тебя был за вопрос?» «Как во имя всех святых спасти охотницу?» Так звучал мой вопрос. И что она ответила? «Жертвенность». «И все?» «К сожалению, да. Древнейшая была непреклонна, и на разные формулировки одного и того же вопроса она повторяла проклятое слово. Раз за разом ведьма говорила одно и то же. Эва, я уже передумал множество ходов, и я не могу найти способа все изменить. Я думал убить ребенка. Ты представляешь, как низко я могу пасть? Даже за такие мысли я бы себя обезглавил. Но смерть маленького Аргоса тебя не спасет. Матерь не оставит тебя в покое. Она найдет способ отомстить. У нее будет много времени, и армия по-прежнему в ее распоряжении. А после твоей смерти она накопит силу и снова родит ребенка. Но тогда тебя уже не будет, чтобы остановить ее. Проклятая древнейшая наказала только тебе – прикасаться к клинку. Она отрубила мне все пути, оставила только один. Я готова к этому. Я не готов. Произошло столько всего, и когда ты стала мне действительно дорога, я должен тебя потерять? С каждым разом подобное изречение мне становится слышать все более приятно. Выходит так. Нет, выход должен быть. Я пытался забрать у тебя клинок. Все же кинжал кто-то трогал. «Зачем?» – спрашиваю я. «Чтобы самому вонзить его в сердце матери. Но ничего не вышло». Равк протягивает ко мне руку, и я вижу на его пальцах ожоги. Они не заживают. Ни с помощью магии, ни с помощью крови, ни с помощью Миланты. И если я продержу клинок дольше мгновения, то просто останусь без рук. А без рук достаточно проблематично держать кинжал. Таким образом, древнейшая защитила клинок от посягательств любого, кто посмеет его отнять. Да. Ладно, Я что-нибудь придумаю, а пока нам нужно спуститься в темницу. Воспоминания набегают на меня шумной волной, и я отшатываюсь. Я туда не пойду. Нужно. Камера, которая нас интересует, находится в другой части темницы. А после нас ждет еда, отдых и дорога в Ваал. Выхожу вслед за Равком, и мы отправляемся в темницу. С каждым шагом мне становится не по себе. Мурашки омерзения пробегают по рукам. Проходим мимо камер. В них сидят люди, равки и маги. Все в кандалах, на руках и ногах. Цепи прикреплены к потолку и полу. Таким образом, заключенные не могут лечь. Максимум, на что способны, это стоять, делать шаг в одну сторону и в другую. Или же сидеть. Останавливаемся перед стеной. Равк надрезает себе палец и прикладывает его к стене. Она тут же отодвигается в сторону. Магия королевской крови открывает любые двери в стенах замков Равков. Входим в помещение. От запаха гнили и разложений меня начинает мутить. Желудок прекрасно помнит, что такое рвота, и жалобно сжимается от позывов. «Что это?» – спрашиваю я, вглядываясь в полумрак камеры. Голос принца становится морозно-холодным. «Это тот, кто страдает за то, что посмел коснуться тебя». Сердце проваливается в пятки и ударным молотом стучит в каменный пол. Приглядываюсь и вижу очертания распятого на стене мужчины. Его голова наклонена вниз, и он весь в крови. Всюду темные полосы крови. «Шрам!» – выдыхаю я и медленно иду к нему. Мужчина поднимает голову, это дается ему с трудом. Он смотрит на меня невидящим взглядом. Он не знает, кто перед ним. Не оборачиваюсь, спрашиваю у Равка. «Что ты с ним сделал?» «Уверена, что хочешь знать?» «Да. Еще как хочу». «Я его кастрировал. Отрезал все пальцы на руках и ногах. Магия Ромена не дает ранам затянуться. Но и умереть твари тоже не дает. В таком состоянии он может висеть тут алыми лунами, пока его человеческое тело способно удерживать дух внутри себя». Сглатываю ком. «Я не верю, что это шрам. Не могу осознать всю важность того, что он теперь беззащитен и полностью в моих руках». «Он понимает, что происходит?» спрашиваю я, вглядываясь в пустое лицо чудовища. «Если ты хочешь, то Ромен приведет его в чувство, и ублюдок увидит тебя и услышит. Нет, я хочу запомнить его таким. Дальше решать тебе, что с ним делать». Оборачиваюсь к Равку и спрашиваю. «Он может остаться здесь, пока не умрет?» «Да». «Я хочу, чтобы он жил как можно дольше и страдал, чтобы он вытерпел все то, что по его вине испытали другие существа». «Хорошо. Не говори Колуму, что он тут». «Об этом знают только четверо. Ты, я, Ромен и маг, который притащил сюда эту падаль». «То письмо, которое ты отправил с Белым Вороном, оно было...» «Я написал одному из магов, что подчиняются только мне, и приказал к моему возвращению в старый замок найти его и привести сюда». Он сдержал слово. Бастиан заставил Шрама страдать. Возможно, скорее всего, если бы принц не услышал мои воспоминания о Шраме, то я бы никогда его не схватила. «Ты обещал, что он будет страдать. И он будет. Уже страдает». Словно в подтверждение слов Бастиана, Шрам начинает протяжно мычать. Оборачиваюсь в последний раз и выдыхаю с благоговением. Теперь я свободна от Шрама. Он в темнице в старом замке Равков, скрыт магией и королевской кровью. Ему не выбраться, не сбежать. Он будет гнить день за днем. Он будет пребывать в агонии и страданиях. Это идеальный расклад. Но одна мысль не дает мне покоя. Всего одна мысль о нитях Колума не дает мне спокойно выйти из камеры. Если верить Колуму, то его судьба погибнуть, убивая Шрама. Подхожу к Равку, достаю из его ножен меч и, резко развернувшись, взмахиваю мечом, срубаю голову с плеч. Звук падающей головы на камень – это как последняя нота в траурной мелодии Шрама. Кошмара больше нет. Чудовище убито. Я хотела, чтобы Шрам страдал и мучился как можно дольше, но я не могу спокойно уйти в мир огня и оставить эту падаль в живых. Такие, как он, всегда находят выход из западни. Крысы живучие и хитры. А после того, как меня не станет, никто не защитит Колума от гибели из-за его глупых нитей. После взмаха меча свободна не только я, но и мой верный Колум. Теперь у него есть шанс на долгую и счастливую жизнь.